«Я пригласил его на север, и он будет здесь в любой день», — поспешно сказал Болтон, «и нет замер. Если Джон приедет на север, у него будет возможность поговорить с ним и убедить его в собственной невиновности». Он почувствовал небольшой проблеск надежды. У него был шанс выжить. Его глаза обыскивали помещение на предмет наличия оружия, но его не было. Ему придется придумать что-то другое. «Как вам удалось провести своих людей в замок?» — спросил Нед в попытке выиграть время. Болтон посмотрел на него, и Нед понял, что он скажет. «Пожар? Да. Я был уверен, что они откроют ворота, чтобы позволить моим людям войти во двор и помочь потушить огонь. Оказавшись внутри, они сразу же спрятались», — тихо сказал Болтон. Нед понимающе кивнул. «Нападение Грей и Джейф. Вы стояли за ними? Вы переоцениваете меня, лорд Старк. Я не могу заставить лорда Грейджея напасть на север». «Нет, но вы можете сговориться с ним, чтобы ваши люди не пострадали, попав под прямой удар», — уверенно сказал Нет, но Болтон только пожал плечами. «Что вы сказали северным лордам?» — поинтересовался Нет. Болтон снова ничего не ответил. «Вы им ничего не сказали? Мне не нужно ничего им говорить. Мои люди находятся внутри замка, они снаружи, и у меня в заложниках твоя семья», — коротко ответил он. Нет прикусил язык, чтобы промолчать. Казалось, что у Руси не было достаточно силы и власти, чтобы подчинить других знаменосцев. Независимо, было это намеренно или нет, это была ошибка с его стороны. Возможно, он надеялся повернуть больше его знаменосцев против него. Теперь у Болтона не было другого выбора, кроме как спрятаться в замке и ждать прибытия Джона, который, по его замыслу, должен будет поддержать его. Это означало, что Нет и его семья будут жить до тех пор. «Это очень смелый план. Вы рискуете будущим своего дома», — тихо сказал Нет. «Нет никакого риска. Людей, которые выполняли приказы, заставили замолчать. Ничего не связывает меня с этим преступлением. Я уверен, что если бы было какое-то доказательство, вы бы его уже нашли», — сказал он с самодовольной улыбкой и блеском в глазах. «Кроме того, риск для моего дома минимален. Я уверен, что дом Болтонов из Винтерфилла будет процветать», — добавил он. Нет почувствовал, как его кровь закипела. Он дернулся на полу, загремев цепями. «У твоего дома нет будущего, даже если вы добьетесь успеха. У тебя нет законнорожденных детей, некому наследовать тебе», — прошипел Нет. «Это так, но у меня есть побочный сын, Рамси Сноу. Он оказался очень преданным и полезным во время этого заговора, и я хочу вознаградить его именем и женой». «Что? Имя, лорд Старк? Я хочу, чтобы он был узаконен как Рамси Болтон, и он будет моим наследником, а Север покорится ему и его детям благодаря жене. Северные лорды этого никогда не допустят. Никто не отдаст свою дочь замуж за вашего бастарда». Руси только надменно поднял бровь на это. «Я слышал, у вас есть дочь», — тихо сказал он, и Нет застыл. Ему не приходило это в голову. «Вы не тронете Сансу», — взревел он, рванувшись вперед. Ему только удалось пнуть Руси в ногу, прежде чем цепи удержали его. «Я уверен, что король согласится со мной и отдаст мне Сансу в качестве невесты от дома Старков, чтобы сохранить преемственность и предупредить любые возможные восстания в будущем», — сказал Руси со злой улыбкой. «У вас также есть жена, которая, как я слышал, никогда не заботилась о короле, когда он был мальчиком. Я уверен, что король не будет возражать против того, чтобы она была должным образом наказана». «Не смей трогать мою жену или моих детей», — прорычал Нет, борясь со своими цепями. Руси склонил голову на бок, с издевкой наблюдая за ним. «И что ты собираешься делать, чтобы остановить меня?» — дерзко спросил Болтон. Нет молча посмотрел на него. Болтон ухмыльнулся ему и повернулся к двери. Вдруг Нет услышал громкий рев, за которым последовал глухой удар. Болтон замер. Он не ожидал этого. «Похоже, он здесь», — тихо сказал Нет. «Раньше, чем ожидалось. Это не имеет значения», — холодно процедил Болтон. «Особенно для тебя». Затем он обернулся и постучал в дверь. Вошли двое его охранников. «Я хочу, чтобы ему завязали рот, заковали в цепи, а затем вывели во двор. Сделайте то же самое со всей его семьей». Оба подручных Болтона хмыкнули и кивнули, затем грубо сунули ему в рот старую тряпку и заковали его руки. Подняв на ноги, они выволокли его из темницы. Цепи были холодными и врезались в его запястья, а колени волочились по полу, когда они тащили его из темницы во двор. В середине двора был установлен помост с виселицей, на которой болталась веревка. Нет нервно сглотнул. Затем он посмотрел в небо, заметив темную тень, промелькнувшую над головой. Темно-зеленый дракон пролетел низко над головой и приземлился прямо за стенами замка. Несмотря на это, его вытащили на помост, где уже находилась остальная часть его семьи. У Кейтлин слезы текли по лицу, Санса громко рыдала. Роб тоже был в цепях, Нед заметил, что его лицо было в синяках и порезах. Похоже, он оказал нешуточное сопротивление. Здесь же он увидел маленького Рикона. Они даже его заковали в цепи. Сердце Неда упало и его охватило чувство вины. Он потерпел неудачу. Он не смог защитить свою жену и детей. Он был неудачником. Нет, донесся до него тихий голос Кейтлин, когда его потащили к краю виселицы. Он не мог ничего сказать ей, чтобы утешить. Его бросили на колени, повернув лицом к воротам замка, которые быстро распахнулись, пропуская Джона. Но он был не один. За ним шла невысокая фигура, и Нед застыл, увидев ее. У Джона была Арья. В цепях Нед вспомнил, что он был близок с Арьей. Неужели он так сильно его ненавидел, что схватил Арью? Как он вообще ее нашел? Это все не имело никакого смысла. «Ваша милость», — поклонился лорд Болтон, когда Джон поднялся на помост. Руси опустился на колени, как его сын и предатель Тион. Джон все так же молчал, жестом предложив им подняться. Он толкнул Арью, и она упала рядом со своей сестрой в конце шеренги. Нед поднял взгляд на Джона, но тот стоял спиной к нему. Его броня была невероятной, металл переливался и мерцал на свету. Нед не мог даже представить, сколько она стоит. «Лорд Болтон», — промолвил Джон низким чужим голосом. «Тион и Рамси. Рамси Сноу, ваша милость», — сказал он. Джон кивнул. «Добро пожаловать в Винтерфилл, мой король», — сказал Руси. «Как видите, я взял Старков под стражу. Ваша милость, я хочу заявить, что лорд Старк действовал самостоятельно, и его действия не отражают намерения других лордов Севера. Я понимаю, иногда лордам нравится действовать независимо и часто глупо», — ровно сказал Джон. «Наказание падет только на виновных». «Спасибо, ваша милость. Это мудрое решение. Где Бран?» «Я нашел Арью. Где последний отпрыск Старка?» «Мы не можем его найти, ваша милость», — быстро ответил Рамси. «Но его найдем. Я могу заверить вас в этом», — добавил Руси. «Ваша милость, каковы ваши планы на север? Что вы имеете в виду, лорд Болтон? После предательства Старков я не могу представить, что вы планируете позволить лорду Старку сохранить должность хранителя Севера. Это могут неправильно понять. Мы с королевой Диенерис очень долго обсуждали статус Севера. Мы планируем передать его в надежные руки. В руки человека, которому мы можем доверять», — медленно произнес Джон. Нет, не был уверен, но казалось, что он очень серьезно относится к своим словам. Он попытался оценить его позу, но по спине мало что можно было понять. «Сегодня вы проделали хорошую работу, лорд Болтон», — продолжил Джон. «Вы взяли дело в свои руки и арестовали лорда Старка, чтобы защитить Север. Возможно, вы могли бы стать таким человеком. Это было несложно, ваша милость. Я делал только то, что считал правильным». «Отлично, вы будете вознаграждены», — сказал Джон, и сердце Неда упало. Он пытался кричать через кляп, пытаясь привлечь его внимание, но Джон так и не обернулся. «Я планирую назвать вас своим хранителем Севера и даровать дому Болтонов статус верховных лордов. Ваша милость, вы оказываете мне большую честь», — сказал Болтон, снова упав на колени. «Я верю в вознаграждение тех, кто заслуживает награды, и наказание тех, кто заслуживает наказания. Я хочу быть честным человеком и хорошим королем», — ответил Джон. «Я знаю, что вы будете им, ваша милость. Вы уже положили многообещающее начало», — сказал Руси. Джон снова жестом предложил ему подняться, что он и сделал. «Ваша милость, могу я попросить об еще одном одолжении?» — спросил лорд Болтон. «У меня есть сын, побочный. Я хотел бы, чтобы он был узаконен и мог стать моим наследником. Ему также понадобится жена благородного происхождения». «Кого вы имеете в виду?» — настороженно спросил Джон. «Сансу Старк, ваша милость. Если Рамси женится на девчонке Старк, это объединит наши дома и уменьшит риск будущего восстания на севере». Нед замычал через свой кляп и дернулся, пытаясь привлечь внимание Джона. Он повернулся к нему, его холодные глаза были серыми и неумолимыми. Нед перестал двигаться. «Я узаконю вашего сына, но Санса не станет его невестой», — тихо сказал Джон. Нед выдохнул с облегчением. «Где остальные северные лорды?» — спросил Джон. «Их люди за воротами. Пока здесь находится лишь несколько лордов, таких как лорд Карстерк и Мандерли. В самом же замке находятся только мои люди, гордо сказал Руси. Джон кивнул. По оценкам Нида, солдат Болтона, которые толпились возле помоста, насчитывалось как минимум 1000. «Что вы им сказали?» — снова спросил Джон. «Я сказал им, что арестовал предателя и буду удерживать Винтерфилл до тех пор, пока вы не придете, чтобы совершить королевское правосудие». Нет, посмотрел на лорда Карстерка, который неуверенно переминался с ноги на ногу, как будто не знал, что он здесь делает. Нет, поднял на него умоляющий взгляд, но Карстерк лишь тяжело вздохнул и отвел глаза. «Отлично, покончим с этим», — сказал Джон, доставая меч. Драгоценности на рукояти ярко сверкали, валерийская сталь выглядела безупречно. Нет, уставился на этот великолепный клинок. Клинок, который, он был уверен, скоро покончит с его жизнью. «Но сначала я хочу кое-что прояснить. Лорд Старк, положите руки перед тобой». Нет, поднял голову, пытаясь умолять его глазами, но Джон выглядел неумолимым. «Пожалуйста, не убивай его, Джон», — плакала Санса. «Он этого не делал. Пожалуйста, Джон, пожалуйста. Я прошу прощения. Я прошу прощения за то, как я относилась к тебе. Я была неправа и поступала ужасно. Пожалуйста, помилуй нас. Пожалуйста, не убивай моего Нида», — рыдала Китлин. Когда Джон не ответил ей, Китлин с громким всхлипом повалилась на помост. «Руки перед собой, не усложняйте мне задачу», — твердо повторил Джон, и Нед медленно вытянул перед собой дрожащие руки. Нед посмотрел в его глаза, внезапно заметив краткую вспышку в их глубине. У него не было времени, чтобы разобраться, что это было, потому что Джон быстро опустил меч, разрубив его цепи. Болтон открыл было рот, чтобы возразить, но Джон взглядом заставил его замолчать. «Но для начала, есть кое-что и я хочу, чтобы все услышали. Арья, пожалуйста», — тихо сказал Джон. Нет, недоуменно посмотрел на свою младшую дочь, которая снова поднялась на ноги. «Вам должно быть интересно, как я нашел Арью, и теперь мы услышим ее историю. Однако, прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы взглянули на нее, лорд Болтон. Посмотрите хорошенько». Нет, перевел взгляд на Руси, уставившегося на ее лицо. Сначала его лицо было бесстрастным, затем внезапно его глаза расширились. «Ты», — прошептал он, — «ты тот мальчишка, мальчишка из леса. Я не мальчишка, я девушка. Я Арья Старк из Винтерфилла, а ты пытался убить меня». Нет, замер. Арья встретила Руси в лесу, переодетая в мальчика. Она действительно была с ним все это время. «Я не знал, что это была ты», — запнулся Руси. «Если бы я знал, то я бы, ты бы что, схватил меня, использовал меня в качестве заложника в своих планах против моего отца? Планы, какие планы?» Руси запнулся, а Нет кивнул в надежде, что Арья продолжит. «Я видела, как ты в лесу прятал плащи. Ты украл плащи солдат лорда Старка из нашего лагеря и использовал их, чтобы переодеть своих людей», — заявил Арья, и Нет энергично кивнул. Она знала правду, но поверит ли ей Джон? «Нет, это неправда», — твердо сказал Руси, покачав головой. «Разве вы поверите слову дочери предателя, уважаемые лорды? Арья не дочь лорда предателя. Арья Старк, моя сестра, и я доверяю ей гораздо больше, чем тебе», — угрожающе сказал Джон, шагнув вперед с обнаженным мечом. «Ваша милость», — воскликнул Руси. «Нет, хватит лжи, лорд Болтон. Признайся в том, что ты сделал, и тогда я дарую тебе достойную смерть». Нет, посмотрел и увидел, что глаза Руси бегают слева направо. Нет, был уверен, что тот запаниковал. Джон шагнул вперед, а Арья забежала за спину раба, чтобы попытаться снять его цепи. Джон поднял кончик своего меча так, что он оказался прямо перед лицом Болтона. Малейшее прикосновение к коже, и кровь потекла по его щеке. «Убей его!» — истерически заорал Руси. Нет с ужасом смотрел, как его бастард буквально летит вперед с уже вытащенным ножом. Нет, закричал в кляп, но Джон быстро развернулся и полоснул мечом по животу Рамси. Лицо Нида было залито брызгами теплой крови, когда Рамси грохнулся на колени, воя от боли. Он вынул кляп изо рта и жадно вздохнул. «Ворота! Нам нужно открыть ворота для моих людей!» — отчаянно воскликнул Нет. «Уже!» — фыркнул Джон, развернувшись, чтобы разобраться с Тионом. Нет был озадачен этими словами, пока не увидел, как с неба пикирует дракон, зависая над воротами. Нет с ужасом смотрел, как дракон выпустил поток ярко-зеленого пламени и снова быстро взлетел в небо. Ворота Винтерфилла были полностью разрушены, и через проем вошли его люди. Нет перевел взгляд на Джона, который сражался с Тионом. Он наблюдал, как тот двигался с невероятной скоростью, играя с ним, прежде чем сбить Тиона с ног. «Защити свою семью!» Джон крикнул, направляясь к лестнице. Он пнул кинжал в его сторону, и Нед быстро поднял его. Он подбежал к Кейтлин и детям, чтобы разрезать веревки, которые связывали их руки за спиной. Как только они освободились, он отступил назад и посмотрел вниз с помоста. Несколько солдат Болтона уже мчались к ним, чтобы напасть. Он обернулся и увидел, что Роб освободился и схватил меч Тиона. Арья держала кинжал в своих маленьких руках. Затем он оглянулся и понял, что они все-таки в беде. Вокруг было слишком много врагов. Они будут мертвы задолго до того, как его собственные люди смогут спасти их. Их слишком много. Прокричал Нед в сторону Джона. «Я знаю», Джон обернулся. «Что нам делать?» Отчаянно спросил Нед, когда первый из них начал подниматься по ступеням помоста. «Пригнитесь», завопил Джон, толкнув и повалив их на пол. Нед ничего не понимал, пока не услышал еще один громкий драконий рев, сопровождаемый интенсивным потоком тепла. Он почти оглох от мучительных криков тысяч умирающих в пламени людей, затем все звуки заглушил ритмичные хлопки драконьих крыльев. Через несколько мгновений поток жара внезапно прекратился. Нед поднял голову, чтобы осмотреть повреждения. Первая твердыня была объята неуправляемым огнем. Верхняя часть башни была растоплена интенсивным драконьим пламенем, а земля внизу была дочерна обожжена. Дракон уничтожил всех стоявших на его пути людей Болтона, оставив после себя только обгоревшие кости и пепел. Он услышал громкий грохот рушащегося здания, когда остальная часть первой твердыни рухнула на землю, а в воздух поднялся столб дыма и пыли. Ничего себе, все, что мог сказать Нед, глядя на обломки. Первая твердыня была одной из самых старых построек Винтерфилла, но, к счастью, она больше не использовалась. Он обернулся и посмотрел на членов своей семьи, которые с широко раскрытыми глазами осматривали обломки. «Извините, но мне пришлось это сделать, защищаясь», — сказал Джон, поднявшись на ноги. «Нас бы убили задолго до того, как ваши сторонники могли прийти и спасти нас. Позвать на помощь Ведрос было моим единственным выбором». «Все в порядке, Джон», — тихо сказал Нед. «Ты спас нас, мы семья. Даже если у нас есть разногласия, я всегда буду защищать свою семью». «Семья, Джон, прости, мне действительно жаль. Я был дураком. Вся эта неразбериха была по моей вине. Ты сын Лианны, и я должен был поддержать тебя с самого начала и разорвать отношения с Робертом Баратионом. Но я этого не сделал. Я действовал недостойно, и я могу только извиниться и надеяться, что ты меня простишь. Моя семья должна быть на первом месте, но я забыл об этом. И я не должен был судить тебя за то, что произошло в Иссосе. Тем более, что у меня не было всех фактов. Ты бы не поступил бесчестно, твои намерения, несомненно, были добрые и справедливы. Прости, Джон, мне так жаль», — сказал Нед, упав на колени. Его вина нахлынула на него. Он несколько раз покачал головой и не мог заставить себя посмотреть вверх. «Я тоже допустил несколько ошибок», — тихо сказал Джон. «Прошу прощения за то, что наговорил вам на совете. Вы защищали меня на протяжении всей моей жизни и оберегали меня от Роберта, а я швырнул это вам в лицо. Я потерял самообладание в совете, и Руси, должно быть, видел это, и у него созрел план. Извините, я вышел из себя, и этого не должно было случиться. Я один виноват в происходящем». Нед открыл рот, чтобы объяснить Джону, что это не его вина, но его прервала старшая дочь. Санса быстро подбежала к нему и обняла его. Джон медленно обнял ее в ответ. Затем он раскинул руки и крепко обнял Робба, прежде чем наклониться, чтобы потрепать волосы Рикона. Затем он поднял голову, словно что-то услышал. Вдруг он направился вниз с обнаженным мечом. Нед медленно последовал за ним вниз по ступеням. Они нашли умирающего Руси Болтона, лежащего на земле. Он был обожжен драконьим пламенем, однако, в отличие от остальных людей, он не получил всей его мощи. Часть его кожи была черной и обугленной, а другая оставалась нетронутой. Пламя опалило только одну часть его лица, полностью спалив все его волосы и брови на левой стороне. Нед заметил слабое движение его груди. Он был еще жив, но едва-едва. Санса ахнула, затем быстро отвернулась от отвратительного зрелища, пока Джон поднимал меч. «Руси Болтон, лорд Дредфорта, за ваш заговор с целью убийства моего отца, принца Ригора Таргариена, и провозглашением себя хранителем Севера, я приговариваю вас к смерти», — сказал Джон твердым голосом. Он услышал хрипящий шум, исходящий от Руси. Его губы не двигались, но он был уверен, что тот пытается что-то сказать. Это была мольба о милосердии? Нет, посмотрел на лорда Дритфорда и покачал головой. Смерть будет для него милостью, а пощады он не заслуживал. Джон несколько секунд смотрел на него, а затем вдруг вложил меч в ножны. Оставьте его умирать. За то, что он сделал сегодня, он должен страдать, холодно сказал он и отвернулся. Остальные его знаменосцы вошли в опустошенный двор и остановились в ожидании распоряжений. «Лорды Севера», — сказал Джон громким ясным голосом, — «я Эйгон Таргариен, хотя многие из вас знают меня как Джона Сноу. Я уверен, что вы слышали о том, что случилось с моим отцом Рейгаром, но я здесь, чтобы все прояснить. На моего отца напал лорд Болтон, а не лорд Старк. Лорд Болтон намеревался подставить лорда Старка и обманом заставить меня отдать ему север. Этого не произойдет. Север останется в руках дома Старков, и, как в подтверждение этих слов, дракон снова пролетел над головой и выпустил сотрясающий землю рев. Война на юге окончена. Роберт Баратион потерпел поражение, а дом Таргариенов вновь восседает на престоле. Время войн прошло, теперь настало время мира и процветания, сказал Джон всем северным лордам. Но Нет чувствовал, что он говорит только с ним. Он знал, что от него требовалось. Нет быстро опустился на одно колено, клянясь в верности законному королю. Он взглянул на Джона, который несколько секунд молча смотрел на него, затем кивнул и жестом предложил ему подняться. «Я лорд Эддард Старк из Винтерфилла, клянусь в верности Эйгону Таргариену и дому Таргариенов навеки. Север, ваш, ваша милость», — громко сказал Нет. Он оглянулся и увидел, что несколько его знаменосцев также упали на колени. Лорд Мандерли и Амбер уже преклонили колено, но лорд Карстарк все еще колебался. В этот момент дракон угрожающе низко пролетел над их головами, и остальные лорды быстро опустились на колени перед ним. «Спасибо за вашу веру в меня», — сказал Джон. «Поднимитесь». Нет поднялся на ноги и оглядел двор. «Думаю, у меня есть немного времени, прежде чем я должен буду вернуться на юг», — сказал Джон через мгновение. «Давайте же зайдем внутрь и все обсудить». Нет кивнул. «Следуй за мной, мы поговорим в моем кабинете. Король-дракон». Он вспомнил последний раз, когда он был здесь, в этом самом кабинете. Это было начало чудесного путешествия, которое длилось несколько лет, в результате которого он получил жену, ребенка и дракона. Он посмотрел на лорда Старка. У него прибавилось несколько седых волос, и он сильно постарел за последние несколько лет. Затем он повернулся к леди Кейтлин, глаза которой были опухшими и красными. «Джон», — услышал он голос и повернулся, чтобы посмотреть на леди Кейтлин. Ее глаза и лицо были опухшими от слез, и Джон знал, что она собирается сказать. «Прости, Джон, я прошу прощения за то, как я относилась к тебе. Если бы я только знала, все было бы иначе. Это не имеет значения. Я был всего лишь ребенком, потерявшим мать, но вы все равно обращались со мной ужасно», — сказал ей Джон. Но заметив, как она опустила глаза, Джон глубоко вздохнул. «Однако я не хочу обижаться на вас за то, что произошло. Прошлое — это прошлое, а я хотел бы двигаться вперед. Возможно, мы не станем лучшими друзьями, но я хочу, чтобы мы отпустили эти воспоминания». Он смотрел на нее, говоря это, и увидел, как она кивнула в знак согласия. Затем он повернулся к Сансе. «Спасибо, что спас нас, Джон», — сказала Санса. «Я прошу прощения за то, как я относилась к тебе. Я была тебе ужасной сестрой. Ты был просто ребенком», — сказал ей Джон. Он хотел добавить, что она только копировала свою мать, но понимал, что это будет неправильно. Пришло время отпустить старые обиды и двигаться дальше. Удерживать эту злобу было бессмысленно. Он улыбнулся Сансе и быстро обнял ее. Затем он повернулся к рабу. Из-за разбитого носа он выглядел ужасно, с синяком на щеке и несколькими порезами. «Дерьмово выглядишь», — сказал он с невозмутимым лицом. «Ты выглядишь не намного лучше», — ответил Джон, а затем Роб просплылся в улыбке, и Джон улыбнулся в ответ. «Я скучал по тебе, брат», — глухо сказал Роб, обнимая его. «Я вижу, ты научился нескольким трюкам, когда отсутствовал». «Да, я кое-что узнал. Я расскажу тебе об этом чуть позже. Как ты нашел Арию?» «Ария, куда ты пропала?» — тихо спросил Нет, подходя к своей дочери и обнимая ее. «На самом деле, она нашла меня», — сказал Джон, а затем Ария начала свою историю. Все внимательно слушали ее рассказ, и Джон почувствовал, что с каждым словом все больше злится на Руси. Арии очень повезло, что он сбежал, бросив своих людей, и Немирия спасла ей жизнь. Когда она закончила, Китлин обняла ее так крепко, что Джон даже забеспокоился о целостности ее ребер. «Никогда больше не убегай», — рыдала она, держась за свою дочь. «Где Бран?» — спросил Джон. Все опустили глаза. «Он исчез вскоре после ухода Арьи», — тихо сказала Китлин. «Он, его волк и дети Рида исчезли одновременно. Так они вместе?» — спросил Джон. Китлин кивнула. «Я так думаю, но мы не можем их найти. Мы искали его повсюду, но так и не напали на его след. Как думаешь, сможешь ли ты помочь нам найти его на своем драконе?» — спросил Роб. «Я не знаю», — сказал Джон, почесывая голову. «Его не было несколько месяцев. Верно, он может быть где угодно, даже в Иссосе, на самом деле. Мы с ней искали орду дотракийцев, но это была армия из более чем 100 тысяч человек. Хотя, полагаю, попытка не будет лишней. Джон, ты все еще не сказал нам, что ты делал на юге. Я думал, что война была выиграна после того, как ты убил Роберта». Спросил Нет, и настала очередь Джона рассказывать свою историю. Он начал с победы на горой, а затем рассказал им о сыне Иллирия и тайном заговоре, чтобы посадить его на трон. Он рассказал им о битве, которую они устроили под стенами Королевской гавани, и о гибели Эйгона. «Ух ты!» — все, что смог произнести Роб после окончания рассказа. «Я не могу поверить, что ты убил Гору и Роберта Баратиона», — тихо сказала Санса. «Я видел Гору, когда мы были в столице. Это же огромный, чудовищный человек. Где ты научился так сражаться?» — спросил Роб. «Валерия», — коротко ответил Джон. «Но это еще одна длинная история, которую я расскажу в другой раз», — добавил он, предупреждая следующий вопрос. «Я не могу поверить, что паук сделал это», — тихо сказал Нет, покачав головой. «Я никогда не мог понять, чего он действительно хотел, но это то, чего я не мог себе даже представить. И подумать только, он управлял всем этим, и его не обнаружили. Да, это был коварный план, который никто не смог раскрыть, пока не стало слишком поздно. Нужно было тебе рассказать пораньше», — сказал Джон, и в комнату воцарилось молчание. «Мне следует поговорить с горничными, чтобы подготовили комнату для тебя», — сказала Китлин, глядя в окно на заходящее солнце. «Нет, в этом нет необходимости. Я скоро улечу», — сказал Джон, заметив, что все нахмурились. «Уже, ты только что вернулся сюда», — запротестовал Арья, подходя к нему. «Конечно, ты так долго отсутствовал», — добавила Санса. Остальные согласно кивнули. «Я не могу остаться. Дени нуждается во мне. Ах, он не может остаться слишком надолго, иначе это расстроит его жену», — усмехнулся Роб. И Джон закатил глаза. «Хочу прояснить две вещи. У моей жены очень большой дракон, и если я не вернусь в ближайшее время, к утру у вас будет два дракона под окнами. А во-вторых, что ты знаешь о семейной жизни?» Подразнил он брата, толкая того плечом. «Могу я полететь с тобой?» — умоляюще спросил Арья. «Пожалуйста, я хочу увидеть вашего сына». «Не в этот раз», — печально сказал Джон. «Послушай, я обещаю, что ты приедешь ко мне на юг. Но ты убежала и напугала своих родителей. Я думаю, тебе стоит провести с ними некоторое время». Арья открыла рот, чтобы возразить, но Джон прервал ее. «Как только город станет безопасным, я отправлю вам приглашение. Я уверен, что будет коронация и другие процессуальные мероприятия, которые нам нужно провести. Когда это произойдет, вы все сможете познакомиться с Дени и Дейроном поближе. Роб, я думаю, ты должен остаться на севере и помочь своему отцу навести порядок. У Болтона, похоже, не было большой поддержки, но вы должны быть предельно осторожны». «Мы должны идти на Дредфорд», — сказал Роб, и Джон кивнул. «Да, судя по словам Руси, у него были ужасные планы на север. Остался ли кто-нибудь в живых из их семьи?» «Он упомянул, что у него есть сын, Рамси, но я раньше ничего не слышал о нем». «Нет, других Болтонов больше нет», — подтвердил Нет. «Хорошо. Возьмите Дредфорд от моего имени, и это будет конец дома Болтонов», — твердо сказал Джон. Нет с Робом кивнули. «У вас не должно быть проблем. Множество лордов увидели, что произошло сегодня. Они знают, что у вас есть моя поддержка. Что ты планируешь сделать с Тионом?» — спросил Нет. «Джон не убил его, только обезоружил. Бросьте его в камеру на несколько недель, а после отправьте его на стену, где он проживет остаток своих дней», — холодно сказал Джон. «Он никогда не ладил с Тионом, всегда находил его высокомерие раздражающим, и теперь, когда он предал Старков, у него не осталось причин, чтобы проявить к нему милосердие. «Джон, с твоим отцом все будет в порядке?» – спросил Нед. Джон заметил беспокойство на его лице. После ранения он погрузился в глубокий сон. Он еще не проснулся, но уже скоро это случится. «Я в этом уверен», – твердо сказал Джон. Он еще раз посмотрел в окно и увидел, что темнеет. «Мне действительно нужно возвращаться, но мы скоро увидимся», – сказал он, готовясь уйти. Он обнял Раббайнида. «Пожалуйста, я могу полететь с тобой», – взмолилась Арья, когда он обнял ее. Он закусил губу, переводя взгляд с ее лица на лицо ее отца. «Хорошо, она может отправиться с тобой», – сказал Нед через мгновение. «Она очень по тебе скучала. Похоже, я не смогу заставить ее остаться здесь». Арья улыбнулась этим словам и быстро убежала в свою комнату, чтобы собрать небольшую сумку. Затем Джон повернулся к Сансе, которая обняла его и поцеловала в щеку. Потом он погладил по волосам Рикона. В конце он взглянул на Кейтлин, которая стояла перед ним со слезами на глазах. «Спасибо, Джон, спасибо, что спас нас», – тихо сказала она, и Джон снова кивнул. Он посмотрел в ее голубые глаза и впервые в жизни не увидел в них презрения и гнева. Там была только благодарность и вина. В этот момент Джон понял, что она действительно сожалеет о своих поступках в прошлом. Он не был готов простить ее прямо сейчас, но небольшая часть его знала, что есть надежда, что их отношения наладятся. Мать драконов. Дени уже могла видеть крепость драконьего камня, которая становилась все больше по мере их приближения. Она ушла вскоре после Джона, чтобы вернуться на драконий камень, чтобы найти лекарство для Караксиса. Она была очень удивлена, увидев Арью Старк, приехавшую верхом на лютоволке. Этот волк был даже больше призрака, а Дени и не знала, что это было возможно. Джон был очень рад увидеть ее, и она надеялась, что они доберутся до Винтерфелла вовремя. Анагар снизился, пролетев почти над самим замком, а потом завис возле их балкона. Он опустил свое крыло, Дени быстро соскользнула с него и направилась внутрь. Они привезли несколько книг из Валерии, и все они были в разных местах. Некоторые находились в их с Джоном покоях, большинство было у Ригора в комнате, также было несколько у Марвина. Она решила начать с книг у них в комнате. Она не успела прочесть их все, а тем более Джон. Она села за стол и бегло просмотрела названия книг, в конце концов найдя старый том, который назывался «Драконы и их анатомия». Она решила, что неплохо будет начать с нее. Открыв книгу, она погрузилась в чтение. Валерийцы изучили своих драконов очень детально, и Дени обнаружила множество страницами с диаграммами и рисунками, изображающими почти каждую часть их тела. Там были целые разделы, посвященные черепам, крыльям, когтям и туловищу. Она начала перелистывать книгу к разделу, описывающему анатомию их тел, и начала читать. Она уже наполовину прочла первый параграф, когда услышала громкий пронзительный крик, который наполнил ее беспокойством. «Дейрон!» – прошептала она, быстро вскочив на ноги. Ее сын почти ворвался в комнату и, к ее удивлению и облегчению, он весело смеялся. Увидев ее, он подбежал к ней и зарылся лицом в ее платье. «Ты играешь в игру, сладенький?» – спросила она, подняв его голову и взяв на руки. Она поцеловала сына, но казалось, что он был чем-то отвлечен, так как не переставая ерзал у нее на руках. «Ладненько, я думаю, ты играл в игру с кем-то», — сказала она, опустив его на пол. Как она и предполагала, Дейрон медленно вышел из комнаты и вернулся назад тем же путем, что и пришел. Дени за него не беспокоилась, он скорее всего играл в прятки. Не похоже, что ему грозила опасность. Она снова начала читать, и ей удалось закончить первую страницу. На ней рассказывалось все о драконьей чешуе. Когда драконы полностью вырастали, их чешуя становилась прочнее стальной пластины и была практически непробиваемой. Тем не менее, их драконы еще не до конца выросли, по крайней мере, пока. Она прочла в книге, что пройдет несколько лет, прежде чем они достигнут полной зрелости. Их драконам было только несколько лет от роду, меньше чем на год старше от Дейрона. Как только она подумала о сыне, она снова услышала его крик. Он опять запыхавшись забежал в ее комнату на своих маленьких ножках. В этот раз он не подошел к ней, а просто стоял за дверями, хихикал и ждал. Дени наблюдала, как он спрятался за дверями, затем снова вышел из комнаты. Дени покачала головой и снова вернулась к чтению. На странице, которую она читала, было предоставлено больше сведений о драконах, но ничего о травмах или недугах. В отчаянии она закрыла книгу и потянулась к следующей в стопке и открыла ее. Но как только она начала читать, Дейрон снова забежал в комнату, крича и хихикая. «Так, малыш», — сказала она, подхватив его на руки. «Пошли посмотрим, что тебя так заинтересовало, мама», — позвал он, когда Дени вышла с ним из комнаты в коридор. Дейрон сразу же начал лепетать что-то неразборчивое и показывать куда-то в глубине коридора. Она прошла дальше по коридору и заглянула в детскую, но к ее удивлению, там никого не оказалось. «Хорошо, Дейрон, с кем ты был? Ты был с Маргари или Ширин?» — спросила она. «Миги», — воскликнул Дейрон, и Дени рассмеялась над его произношением, пока шла по коридору. «Она Маргари, малыш, Маргари, вот так, Миги», — повторил Дейрон. Дени только покачала головой. «Он скоро поймет. В этой части замка было не так много комнат, поэтому она не понимала, куда они идут. Она решила поставить Дейрона на пол, чтобы он мог вести ее». Дени с удивлением смотрела, как он сразу же устремился к двери Ригора, как только его маленькие ножки коснулись пола. Она нахмурилась и последовала за ним. Она зашла внутрь, от представившегося ей зрелища ее сердце чуть не остановилось. Ригар сидел посредине кровати и разговаривал с мистером Крессином и Пилосом. Пилос осматривал его, пока Крессин задавал вопросы. Они сменили его повязки, и Диенерис мельком увидела ужасную рану и множество шрамов на животе. «Ригар», — тихо произнесла она, привлекая его внимание. Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Я скучала по тебе», — сдавленно сказала она, подбегая и обнимая его. «Осторожнее, не так сильно», — забеспокоился Крессин, но Дени было все равно. Ее брат был жив. «Дени», — прошептал он, обнимая ее в ответ. «Я не могу в это поверить», — прорыдала она. «Ты не приходил в себя так долго, и, наконец, ты вернулся». «Да, сестренка», — сказал он, размыкая объятия. «Где Джон?» «О, Ригар, ты столько всего пропустил», — сказала Дени, качая головой. Она присела на край кровати и взяла его за руку, опустив их себе на колени. Потом она быстро пересказала последние события, которые произошли в Королевской гавани. «Яд?» — переспросил Ригар. Она утвердительно кивнула. «Они отравили Караксиса. Я не знаю, откуда они почерпнули эти знания», — всхлипнув, сказала Дени. «Возможно, в цитадели», — тихо сказал Ригар. «Я помню, как Марвин упоминал что-то о книге, где описывались способы уничтожения драконов. Они заперли и спрятали ее. Я должна найти противоядие», — твердо сказала Дени. Ригар согласно кивнул. «Там где-то должна быть книга. Она толстая и тяжелая, и у нее нет переплета», — сказал Ригар, закрыв глаза и сосредоточившись. «Я помню, как однажды просматривал ее. Я не хотел ее переписывать, так как она содержала секреты, которые могли навредить нашим драконам». «Ты знаешь, где она?» — спросила Дени, вставая. «Она должна быть где-то там, на столе», — сказал Ригар, протягивая руки Дейрону. Она быстро прошла мимо него, направляясь к столу. «Ригар, здесь так много книг!» — воскликнула Дени, как только увидела, что творится на столе. «Это массивная книга, милая сестренка. Ее страницы очень старые и слегка желтоватые. Ты ее сразу найдешь». Дени начала быстро сортировать книги на столе. Те, которые она просмотрела, тут же отправлялись на пол, пока там не осталось совсем немного. «Ригар, у меня осталось эти три книги», — сказала Дени, обернувшись. Ригар хмыкнул, почесывая щеку. «Возможно, я плохо помню, как она выглядит. Это может быть любая из этих трех. Дай мне одну, я гляну». Дени подала ему одну книгу, а сама открыла другую. Она осталась у стола, в то время как Ригар сел на кровать. «Ладно, Дейрон, нам нужно немного почитать. Это очень важно, и мне нужно, чтобы ты вел себя тихо. А после того, как мы почитаем, мы обязательно поиграем. Договорились?» — спросил Ригар. «Тебе нужно просто кивнуть. Если ты кивнешь, он повторит за тобой», — улыбнувшись, сказала Дени. Последовав совету Дени, Ригар кивнул. Дейрон тут же скопировал его движение. «Хороший мальчик», — сказал он и поцеловал его. От увиденного сердце Дени растаяло. Она быстро открыла книгу и начала читать. В этой книге страницы были старыми и хрупкими, поэтому ей приходилось очень осторожно их переворачивать. После просмотра первых нескольких страниц, она поняла, что книга была об архитектуре. Там были инструкции о том, как валерийцы использовали магию в своих строениях. Это было очень увлекательное, но в то же время совершенно бесполезные на данный момент сведения. Она продолжила быстро просматривать книгу. «Дени, Как выглядела рана? Вдруг спросил Риегар. Она была не слишком глубокой, но из нее текла густая, черная, едкая кровь, ответила Дени, глянув на него. Риегар кивнул. Я кое-что придумал, медленно сказал Риегар. Маловероятно, что мы сможем найти точный рецепт яда, который они использовали. Будем искать в обратном направлении. Если мы отыщем симптомы, то сможем и найти яд, а, следовательно, противоядие. Дени кивнула, в этом был смысл. «Ты что-то нашел?» – спросила она. «Здесь кое-что есть на этой странице. Вообще не так много, как нам хотелось, слишком сильно похоже на выдумку, но упоминается кое-что о дурно пахнущей крови. Также здесь упоминаются и другие признаки, которые привели меня на другую страницу. Я открыл ее, и мне кажется, я нашел яд, который они использовали», – сказал Риегар. «Как мы можем знать, какой их них правильный?» Спросила Дени. Симптомы немного отличаются. Черная едкая кровь является общим признаком двух ядов, упомянутых здесь, сказал он и ткнул на страницу. Какие еще признаки показались тебе знакомыми? Дени быстро посмотрела на страницу. Эти, сказала она и указала на яд, который назывался Лайс-дер-Лайс. Она еще раз перечитала перечисленные симптомы. Это был особенно коварный яд, который приводил к слепоте, невозможности летать и, в конечном счете, к смерти. Риегар, это зелье ужасно. Я знаю, похоже, что он действует очень быстро. Он может убить взрослого дракона менее, чем за 4 дня, угрюмо сказал Риегар. Однако противоядие выглядит очень простым. Здесь нет ни одного ингредиента, который сложно будет найти. Мистер Крессин, нам нужны ваши запасы, объявил Риегар. Конечно, но я должен сознаться, что у меня не было опыта в приготовлении лекарства для драконов, запнулся он. У них также не было опыта в приготовлении яда для драконов, но это им удалось, хладнокровно сказала Дени. Вы поможете нам? Конечно, ваша милость. Что нужно сделать? Вот что нам понадобится. Корайвы, измельченный гриб, кость дракона, которую мы должны были привезти из Валерии. Вопросительно поднял бровь Риегар и Дени кивнула. У них должно быть несколько драконьих костей, чтобы в случае необходимости они могли взять сколько потребуется. Добавляется летнее вино. Смесь нужно нагревать до тех пор, пока она не приобретет лавандовый цвет, после чего нужно пропитать ею ткань и протереть раны. Зелье должно шипеть и дымиться, затем начать затвердевать, что и будет признаком начавшегося процесса исцеления. Дени кивнула. «Мистер Крессин, у вас есть эти ингредиенты?» «Да, у меня есть измельченные грибы и корайвы. У вас есть драконья кость и вино. Все это будет достаточно легко смешать. Хотя у меня есть вопрос. Дракона ведь здесь, на драконьем камне, нет. Как мы будем его лечить? Вы пойдете со мной», прямо сказала Дени, глядя на него. «Пойду с вами», начал он заикаться. «Дорога туда займет как минимум полдня на корабле, возможно больше, если прилив будет не в нашу пользу. Мы полетим верхом на Анагаре», просто сказала Дени и увидела, как его глаза расширились. «Ваша милость, я никогда раньше не летал на драконе. Все будет хорошо, мистер Крессин. Возможно, для вас это будет перебор. Я уверена, что мистер Пилас сможет мне помочь», сказала Дени и посмотрела прямо на молодого мистера, который согласно кивнул. «Мистер Пилас, возьмите все, что нам понадобится в вашем хранилище. Также возьмите много ткани, чтобы пропитать ее смесью. Потом мы встретимся с вами снаружи, возле главного входа в замок и взлетим оттуда. Я тоже пойду с вами», сказал Риегар и начал вставать с кровати, но Дени покачала головой. «Вам нужен отдых». «Никаких путешествий», твердо сказал мистер Крессин. Дени согласилась с ним. «Я согласна, брат. Ты должен отдыхать. Ты только недавно очнулся, и я должен осмотреть вас более тщательно», сказал Крессин. «Вы питались лишь водой с небольшим количеством меда. Вам нужно набираться сил». Она увидела, как Риегар нахмурился, затем откинулся на кровать. «Возможно, вы правы», расстроенно сказал он. «По крайней мере, со мной останется этот малыш и развлечет меня. Чем вы занимались до этого? Почему он так кричал?» спросила Дени. «А-а, мы играли в игру. Что-то вроде этого», сказал Риегар. Дени с улыбкой смотрела, как он привлек внимание Дейрона и спрятал лицо в ладонях. Просидев с закрытым лицом несколько мгновений, он резко убрал их и крикнул. «Бу!» «Конечно же», Дейрон взвизгнул и захихикал. «Ладненько, уверена, вам обоим весело», хихикнув, сказала Дени. Полет назад к Королевской гавани не занял много времени. Анагар летел низко над водами Черноводной, спеша к своему павшему брату. Послеполуденный воздух был холодным и проникал ей под кожу, поэтому она низко пригнулась в седле. Мастер Пилас сидел позади нее, крепко держась за чешую Анагара. Он подходил к Анагару с дрожью в коленях. Ее дракон немного придвинулся, чтобы развеять его страхи. Мужчина стал белым, как простыня, но, к счастью, его не стошнило. Это бы совершенно не понравилось Анагару. Анагар громко рыкнул, когда они приблизились к месту приземления Караксиса. Дени увидела, что их люди окружили территорию и защищали Караксиса от нападавших. Она сомневалась, что кто-нибудь осмелится приблизиться к нему, но было приятно видеть, что их люди не оставили ничего на волю случая. Анагар приземлился настолько мягко, насколько мог, но все равно, как только он коснулся земли, мистер Пилас тут же спрыгнул с его спины. Денис с удивлением наблюдала, как его вырвало прямо на траву. «Вы скоро привыкнете летать», — успокаивающе сказала Дени, но заметила, что ее слова не сработали. «Возможно, вам стоит поплыть назад к драконьему камню на корабле», — предложила она, и он нетерпеливо кивнул. «Это было бы лучшим решением, ваша милость», — вытерев рот, — сказал он. «Вернемся к работе, мне понадобится котелок и огонь. Мы можем найти котелок, на одной из походных кухонь они точно есть. Я пошлю за ним», — сказала Дени. Она позвала одного из дотракийцев по имени Кола и отдала ему распоряжение. Пока он искал котелок, мистер достал свои инструменты и ингредиенты. Кола вернулся с котелком, помог им развести огонь, а затем они принялись за работу. Дени читала инструкции для Пилоса, написанные на валерийском языке. Сначала в котелок было добавлено вино, потом ивовую кору нужно было измельчить в порошок, прежде чем ее можно было добавлять в смесь. Грибы также надо было растереть перед добавлением, и в конце нужно было бросить драконью кость. Когда, наконец, она была добавлена, смесь изменила цвет из красного на черный. Мистер взболтал ее и Дени ждала, когда же она изменит свой цвет на лавандовый, но ничего не происходило. «Говорится ли в этой книге, как долго я должен ее перемешивать?» — спросил мистер Пилас, но Дени лишь покачала головой. «Все, о чем говорится в этой книге, это только то, что смесь должна стать лавандового цвета, но не упоминается о том, сколько времени это займет», — ответила Дени, перелистывая страницы. Следующая страница тоже не содержала никаких инструкций. «Просто продолжайте перемешивать». Мистер кивнул и продолжил перемешивать под ее напряженным взглядом. Он мешал, мешал и мешал, но смесь так и не изменилась. «Мы что-то упускаем», — разочарованно сказала Дени. «Что именно? Насколько я знаю, валерийцы использовали много драконьего огня, магию крови и т.д. Но в этой же смеси нет ни одного из этих ингредиентов». «Я не верю в магию крови», — тихо сказал мистер Пилас. «Я продолжу перемешивать». Вдруг Дени ощутила, как земля позади нее вздрогнула. Повернувшись, она увидела, что Анагар медленно направлялся прямо к ним. Она уставилась в его красные, как магма, глаза, и поняла, что он хотел помочь. «Отойдите, мистер Пилас», — пробормотала Дени, когда Анагар приблизился. Пилас поспешил отойти от котла, и Анагар остановился в нескольких шагах от него. Дени также отошла и наблюдала, как он медленно наклонился над котлом. Она услышала, как он тихо заурчал, и тотчас же заметила, как пар легко поднимается из котла в вечернее небо. Она услышала потрескивание и бурление, исходящее от котла, прежде чем Анагар отошел. Дени быстро подошла к котлу и увидела, что смесь стала лавандового цвета. «Я ничего не понимаю», — изумленно сказал мистер Пилас, осторожно подходя к котлу. «Что он сделал? Драконы умные, магические существа. Анагар понял, что мы нуждаемся в помощи и помог нам», — просто сказала Дени. «Благодарю тебя, мой друг». Анагар медленно моргнул прежде, чем отойти и замереть в ожидании. Дени взяла куски ткани, которые они положили с рядом копьем. Наконечник копья был предварительно снят, и на его месте Дани прикрепила кусок ткани. «Я думаю, нам нужно сделать это несколько раз», — сказала Дени Пилосу, который повторял ее действия. Они подготовили 4 копья, и Дени первая опустила свое копье в котел. Она прокрутила его в смеси некоторое время, хорошенько смачивая ткань, затем вытащила и направилась вниз по склону к Караксису. «Пилос, положите свое копье на землю неподалеку и оставьте его там. Я не хочу, чтобы вы приближались к нему», — предупредила Дени. Кремово-золотой дракон лежал на земле с закрытыми глазами. Дени осторожно подошла к нему, и когда она была уже в нескольких шагах от него, он приоткрыл один глаз и посмотрел на нее. «Прошу тебя, «Караксис, я здесь, чтобы помочь тебе. У нас есть лекарство», — нежно сказала Дени. Караксис посмотрел на нее и медленно моргнул, затем не спеша поднялся с громким, печальным стоном. Рана выглядела хуже. Черная кровь толчками текла из нее, заливая его кремово-белую чешую, а запах стал еще сильнее и противнее. Она заметила, как черные пятна начали расползаться от раны к его крыльям. Она надеялась, что яд распространяется не слишком быстро. Глубоко вздохнув, она медленно приблизилась к ране, держа копье перед собой. Она продвигалась мелкими шагами, пока не приблизилась вплотную к дракону. Затем она осторожно прижала древко копья с тканью к ране и провела им вниз. Рана начала шипеть и дымиться, и Караксис закричала от боли. Но Дени продолжала протирать рану, затем потянулась за вторым копьем. Она повторила свое движение, и еще больше дыма повалило из его раны, и запах тухлых яиц стал почти невыносимым. Израсходовав второй тампон, она подошла ближе, чтобы рассмотреть рану. С облегчением она увидела, что рана начала затягиваться. Это придало ей уверенности, и она удвоила свои усилия. Она заметила, что запах тухлых яиц появился только после того, как она смазала раны. Возможно, это был знак того, что противоядие работает. Она быстро использовала третий, и наконец-то четвертый тампон, полностью покрывая рану противоядием, как было сказано в книге. Закончив, она отошла от Караксиса, который теперь открыл оба свои золотистых глаза. Черные полосы и пятна, которые уже расползались к его крыльям, теперь остановились и начали медленно отступать. Он открыл свою пасть и дыхнул огнем. На этот раз пламя появилось, оно не было таким интенсивным, как раньше, но его бледно-золотой оттенок вернулся. «Это сработало», — донесся до нее голос мейстера Пилоса. Она радостно кивнула в ответ. «Да, я думаю, это сработало. Я думаю, что Караксис скоро поправится. Что дальше, ваша милость?» — спросил мейстер Пилос. «Пока не вернется мой муж, мы останемся здесь, на юге. Город должен быть уже под нашим контролем. Я послала сира Баристона вместе с другими, чтобы присматривать за всем. Я хочу, чтобы вы помогли раненым и больным, используя свои знания мейстера. Как прикажете, ваша милость». Когда мейстер Пилос ушел, Дени подошла к Анагару, взобралась на его спину и села в седло. Как только она удобно устроилась, дракон взлетел. Анагар полетел низко над Королевской гаванью, городом, который основали и построили ее предки. Город, который показал миру мощь и силу Таргариенов. Она увидела разрушенное драконье логово, где жили драконы ее предков. Она увидела великолепную великую септу Бейлора и, наконец, Красный замок, их новый дом. Она позволила маленькой победной улыбке появиться на лице, прежде чем Анагар повернул и направился на драконий камень. Ей нужно было рассказать Риегару хорошие новости и начать приготовление для их возвращения. Ему с Дейроном придется плыть с острова на материк, и это, возможно, займет несколько дней. Как только Джон возвратится с севера, они войдут в этот город вместе, и, наконец, эта война закончится. Глава 34. Время драконов. Примечание к части. Еще раз благодарю Настю Рапошко 93 и Аню Далила Мушка за помощь. Приятного чтения. Король-дракон. Попрощавшись с Винтерфеллом и семьей, Джон и Арья снова забрались на Ведрос и направились на юг. Был уже поздний вечер, и солнце почти село к тому времени, когда они добрались до Королевской гавани. Ведрос сделала круг над городом и направилась на восток к Драконьему камню. Они попытались найти Караксиса, но было слишком темно для этого. Драконий камень находился всего в нескольких минутах полета от Королевской гавани, и Джон предполагал, что Ведрос отнесет его к Дени и Дейрону. Он был рад, что Арья наконец встретится с его сыном, и надеялся, что Дейрон не будет слишком стесняться в ее присутствии. Ведрос мягко приземлилась перед главной лестницей Драконьего камня. Арья проворно соскользнула со спины и легко приземлилась на ноги. «Ты неплохо переносишь полеты», — сказал Джон, присоединившись к ней на земле. «Я думал, что ты будешь намного больше нервничать. Я ведь понимаю, что был твой первый полет. А когда ты впервые полетел?» — спросил Арья, потягивая ноги. «Мы впервые полетели в Мерине. Если вдуматься, это было почти 2 года назад», — сказал Джон, ведя ее по ступенькам. «Тогда Ведрос была меньше, а маленький Дейрон рос внутри Дени. Мерин. Да, город внутри залива драконов, в прошлом принадлежащий Валантису и остальным вольным городам. На самом деле, всего несколько месяцев назад. Ты все еще не рассказал мне всю историю», — упрекнула его Арья, тащась за ним наверх. «Я знаю, но это займет часы и, может быть, даже пару дней, Арья. Я был во многих местах. Пинтос, Валантис, Астапор, Юнкай, Мерин, перечислил Джон, когда они поднимались по лестнице в семейное крыло. Но сначала я устрою тебе экскурсию по этому замку. Он так отличается от Винтерфилла, прокомментировал Арья. Архитектура просто подавляет. Да, валерийцы использовали свою магию, чтобы построить его, поэтому здесь так много этих замысловатых построек, сказал Джон, когда они наконец достигли своего этажа. Он еще должен найти горничную и приказать ей приготовить комнату на этом этаже для Арьи. Но сначала Джон направился в детскую. Это странно, пробормотал Джон, заглядывая в тихую и пустую комнату. Постель Дейрона была нетронутой, а его золотое яйцо лежало посередине кроватки. Дейрон обычно находится здесь, и ему уже пора спать. Возможно, он с мамой, предположил Арья. Скорее всего, сказал Джон, шагая по коридору. Он заглянул в их спальню и наконец нашел Дени с сыном. Дейрон ходил, держась за расческу в руках Дени. «Привет», сказала Дени с улыбкой. «Я только что помыла его, поэтому он немного мокрый». «Здравствуй, Арья». «Здравствуйте, ваша милость», вежливо ответил Арья. «Нет, пожалуйста, зови меня Диенерис или Дени. В конце концов, мы же семья», тепло сказала она, подходя к ней и обнимая. Арья обняла ее в ответ. «Джон много рассказывал о тебе, только о тебе и говорил, когда мы встретились в Пинтосе. Так приятно, наконец, познакомиться с тобой», сказала Дени, а Джон слегка покраснел. «Мне тоже», ответила Арья, а затем посмотрела на Дейрона, который подошел ближе и спрятался за юбками Дени, и только половина его лица выглядывала. «Давай, малыш, не стесняйся», сказал Джон, поднимая его. «Это твоя тетя, Арья. Он такой очаровательный», тихо сказал Арья. «Хочешь подержать его?» спросила Дени. Арья кивнула и протянула руки. Джон осторожно передал ей Дейрона, который так не сказал ни слова. Оказавшись в ее объятиях, он продолжал молча смотреть на нее. «Поздоровайся с Арьей», мягко сказала Дени. «Привет, Дейрон. Меня зовут Арья», с улыбкой сказала Арья. «Осторожно, он любит хватать волосы», предупредила Дени, увидев, что Дейрон тянется к ее волосам, и у него удивительно сильная хватка для такого маленького мальчика. «Ая!» – выкрикнул Дейрон, начав вертеться в ее руках. «Опусти его вниз», – сказал ей Джон. Как только Дейрон оказался на полу, он подошел и поднял расческу, затем вернулся к Арье. «Ая!» – сказал он, протягивая ей расческу. «Спасибо, Дейрон», – мягко сказал Арья, наклоняясь, чтобы ее взять. «Зачем ты дал мне расческу?» Дейрон протянул руку, чтобы забрать расческу, и затем начал неуклюже расчесывать собственные волосы. «Ты повторяешь за мамой?» – с улыбкой спросила Дени. «Я думаю, он говорит тебе расчесать свои волосы», – сказал Джон, наблюдая за Дейроном. «Почему?» – спросил Арья. «Потому что у тебя бардак на голове», – нахально ответил Джон. Арья игриво ударила его по плечу, словно подтверждая его слова. Дейрон снова протянул ей расческу. «Смотри, я же говорил тебе», — добавил Джон, начиная смеяться. «Джон, веди себя прилично», — предупредила Дени. «С ее головой все в порядке». «Спасибо, Дени, мама», — позвал ее Дейрон, протягивая расческу. Дени забрала ее, а Дейрон пошел и взял одну из своих игрушек. Схватив одну из них, он ее показал Арье. Джон улыбнулся, смотря на них. Казалось, он уже полюбил ее. «Я так понимаю, в Винтерфилле все прошло хорошо?» – спросила Дени, садясь за стол. «О, хотя погодите, я совершенно забыла о своих манерах. Вы оба, должно быть, проголодались после перелета. Я скажу горничным принести побольше еды и попрошу их приготовить для тебя комнату». «Спасибо, Дени», – сказал Джон. «Ситуация в Винтерфилле сейчас под контролем. Руси Болтон мертв, его заговор раскрыт. Что здесь произошло, пока меня не было? Где Караксис?» «Караксис в безопасности. Он улетел обратно. Мы нашли противоядие и вылечили его», — гордо сказала Дени. «Я оставила Сира Баристона ответственным за захват города, но завтра мы должны вернуться туда, чтобы покончить с этим и начать ремонтировать город», — сказала Дени, выводя их из комнаты. «Я согласен. Куда мы идем?» — спросил Джон. «В небольшой зал в конце коридора. Нас слишком много, чтобы поместиться в нашей комнате». «Очень много?» – непонимающе спросил Джон. «Арья не такая уж и большая. Вот увидишь», – загадочно ответила Дени. «Возможно, Сир Давос, Маргари или Ширин тоже присоединятся к ним на ужин в тот вечер. Зайдя в зал, он увидел, что стол накрыт только на двоих. «С кем ты собиралась ужинать раньше?» — с любопытством спросил Джон, но Дени лишь застенчиво улыбнулась ему, прежде чем поставить на стол еще две тарелки. «Похоже, у нас сегодня вечером будет тушеная баранина со свежеиспеченным хлебом», — сказала им Дени. «Выглядит великолепно», — сказала Арья. Джон понял, что она, вероятно, не ела как следует несколько недель. «Пожалуйста, присаживайтесь, я пойду позову нашего гостя», — сказала Дени, улыбаясь. Джон наблюдал за ней, когда она выдвигала стул для Арьи. Джон знал, что она что-то скрывает, ведь она с трудом сдерживала улыбку. Даже Дейрон улыбался. «Что здесь происходит?» — спросил он своего сына, ткнув его в живот. «Ты знаешь, не так ли, никто никогда не подозревает ребенка?» «Да-да!» — выкрикнул Дейрон, продолжая хихикать, вместо того, чтобы раскрыть мамин секрет. «Он, маменькин сынок, и мне ничего не скажет», — поддразнивающе сказал Джон Арье, держа его на коленях. Удивительно, но Дейрон начал крутиться и извиваться, пока Джон не позволил ему слезть на пол и подойти к Арье. «Да ладно, ты только что встретил ее», — воскликнул Джон, протестуя, когда Арья взяла и подбросила Дейрона высоко в воздух. «Он уже любит меня», — радостно сказала Арья, и Дейрон согласно хихикнул. Джон закатил глаза, глядя на своего сына-предателя. Затем он обернулся и увидел, как Дени возвращается в комнату. Вдруг его рот распахнулся от шока. «Отец», — прошептал он, вскакивая со своего места. Дени помогала ему войти в комнату. Он шагал с помощью трости, и халат на нем свободно болтался, но это был его отец. «Джон», — прошептал Риегар. Джон тут же вскочил и, подбежав к нему, обнял. «Я так по тебе скучал», — пробормотал Джон, крепко обнимая. «Я знаю, я тоже скучал по тебе», — ответил Риегар. «Что случилось? Ты можешь ходить?» — нервно спросил Джон, глядя на трость. «Да, я могу ходить. Просто выбыл из строя на несколько недель или месяцев, как мне говорят. Еще немного слаб, но силы восстанавливаются». Риегар отстранился и обхватил его лицо ладонью. «Я слышал, что ты был очень занят, пока меня не было. Сколько сражений я пропустил?» «Несколько», — сказал ему Джон. «Чуть позже я расскажу тебе все в деталях. Есть кое-кто, с кем я хочу, чтобы тебя познакомить. Отец, это Арья, Арья, это мой отец». Джон отступил и увидел, как глаза отца расширились. «Приятно познакомиться с тобой, Арья Старк», — сказал Риегар. «Ты выглядишь так же, как она, так же, как кто?» — спросил Арья. «Твоя тетя», — тихо промолвил Риегар, и Арья медленно кивнула. Джон вспомнил, что несколько человек говорили ей то же самое, но похоже, что эти слова из уст Риегара прозвучали для нее убедительнее. «Мы будем есть, я знаю, что вы оба, должно быть, голодны», — сказала Дени. Джон лишь кивнул. Они подошли к столу. Джон сел напротив своего отца, Дени справа от него и Арья слева. Маленький Дейрон попытался залезть на колени Арьи, но мать позвала его обратно. «Дейрон, иди сюда», — строго сказала она, и Джон с веселой улыбкой наблюдал, как он послушно подошел к ней. «Хороший мальчик», — уже помягче сказала она, усаживая его к себе на колени. Затем они начали есть. Тушеное мясо было еще теплым, вкусным и ароматным, и Джон проглотил его, как будто он голодал 3 дня. Дени обмакнула хлеб в рагу и скормила его Дейрону вместе с небольшими кусочками овощей и мяса. Единственным, кто ел не спеша, был его отец. «Все в порядке, отец?» – обеспокоенно спросил Джон.